чувак ушел, можно уже играть жестяк какой-нибудь. Что же мы тут так стараемся-то? Сейчас было вообще релаксейшн. Сейшн, релаксейшн. Здесь, короче, чувак донатил, он вот в таких стилях играет все время. Готический, какой-то румынский джаз. Не знаю, как это назвать. Давай какой-нибудь бит тоже кинь, чтобы барны были с бетом. У меня, кстати, барабан не тихо, или тихо слишком? Что громче сделаю? Не, могу их максимально вообще сделать. А сейчас они чуть тихо играют, чтобы не раздражать никого. Давай на басучек. Бу-бу. Oh, Thank you.